Глава 12. Пока топал домой, то пару раз слышал позади цокот копытцев. Я оборачивался, но никого не замечал. А однажды мне показалось, что в придорожных высоких кустах кто-то притаился. Я снял сланец и швырнул его в заросли. Там раздался истошный мявк, вслед за которым оттуда выскочил лохматый серый кот и удрал в сторону подвала пятиэтажного дома. Я же беззлобно усмехнулся, подбирая обувь, и проронил. Не зря 3 года ходил на метание сланцев. Потом двинулся домой, вслушиваясь в пространство. Цокот больше не повторился, но мне от этого было не легче. Ну, один раз померещился такой звук, но не 3 же. Я теперь совсем не уверен, что это очередные шутки воображения или слуховые галлюцинации. Вдруг меня правда преследует какое-то копытное? Ведь и тот силуэт гигантской птицы мог мне не показаться, а быть реальным персонажем. Такую же тень видел еще один человек. Или нас обоих замкнуло на все фазы. Я мрачно выплюнул, заходя в свой подъезд. Как бы у меня крыша не поехала в этом городе. Поднялся на лифте до квартиры, проник в нее и тут же в прихожей оказался перед Машкой. Ее вид не предвещал ничего хорошего. Губы девушки злобно кривились, глаза горели яростным огнем, а дыхание с шумом вырывалось из груди. Она была похожа на хищницу, наконец-то дождавшуюся молочного ягнёнка. Я мигом вспомнил, что когда девушка в таком состоянии, то с ней шутки плохи. Если кто не знал, то жизни на Венере нет, потому что там побывала разгневанная Машка. «Дорогая», — просисюкал я, не понимая, что с ней произошло. «А ты чего такая, напряженная?» «А я тебе сейчас скажу», — процедила та, испепеляя меня взглядом. «Подхожу я несколько десятков минут назад к окну, а на улице ты со своими дружками и этой сукой рыжей. Продолжать?» «Так, успокойся», — выставил я перед собой руки. «Сержант Козлов попросил меня проводить ее до дома. Волки же кругом. Это просто совпадение». «А почему тебя, а не Петю?» Взвизгнула она, топнув ножкой так, что Флинт без оглядки рванулся в комнату, а у соседей снизу рухнула люстра. «Да он в дрова был», — ответил я, тоже начиная распаляться. «Его потом Козлов домой потащил». «А чего вы вообще сюда приперлись? Ты же говорил, что полиции будешь помогать». «Я помог, а потом мы немного отметили это дело. Ну и мужики решили меня проводить», — соврал я, решительно двинувшись в ванную комнату. «Могу дяде Коле позвонить. Он все подтвердит». «Да вы, мужики, все заодно», — прошипела Машка, со свистом выдохнув. На ее виске быстро-быстро играла синяя венка. «Вам бы поучиться у нас», — тихо прошептал я, открывая межкомнатную дверь. «Что ты сказал?» — не расслышала она, но уже готовая дать отпор любым моим словам. «Говорю, что ты красивая, когда злишься. И вообще...» «Очень красивая», — сделал я комплимент и скрылся в ванной комнате. Из-за двери донесся вопль Машки. «Если еще раз увижу тебя с этой рыжей шваброй, то пеняй на себя. Яиц вмиг лишишься». «Не тронь мои яйца», — воскликнул я, приоткрыв дверь и встретившись взглядом с девушкой, после чего со всей убедительностью громко попросил. «И перестань уже орать». Машка вдруг осеклась. Ее глаза на миг стали какими-то стеклянными, полностью лишенными эмоций. Я же почувствовал внезапно накатившую слабость. Даже ноги на мгновение подогнулись. Вдруг Машка спокойно сказала, помассировав виски подушечками указательных пальцев. «А действительно, чего-то я разоралась. Ладно, мойся, а я пойду прилягу. Голова что-то разболелась». Она утопала в спальню, оставив меня с разинутым от удивления ртом. Я, конечно, знал, что Машка быстро заводится и так же быстро успокаивается, но что перемена может быть столь резкой, даже не предполагал. Поэтому мне далеко не сразу удалось совладать с изумлением, но все же я справился, после чего принял душ и отправился в спальню. Там Машка уже вовсю сопела, раскинув конечности на 2/3 кровати. Я скромно лег на край и отправился в царство сновидений. И приснился мне до ужаса яркий сон, основанный на последних событиях, произошедших в моей жизни. На том самом подоконнике, где в реальном мире обитает плюшевая свинья, в моем сне появилось то странное существо, которое мне когда-то померещилось. Хотя почему странное? Это был почти канонический чертенок. Он сидел, свесив ноги, заканчивающиеся раздвоенными копытами, и грустно смотрел на месяц, желтеющий на ночном небе. В какой-то миг чертенок громко шмыгнул влажным пятачком и обратил внимание на кровать, на которой лежал только я. Машки рядом со мной не было. Хвостатый недолго посверлил меня черными блестящими глазами, а затем тонким голосом проговорил, дернув себя за хлипкую козлиную бородку. «Робеспьер, я восхищен вами и вашей смекалкой». Непонятно за что стал хвалить меня чертенок, частенько коротко хрюкая. «Но вам все же многое не удается, а я могу помочь. Нужно лишь ваше желание и маленькая плата. Учитывая, кем был ваш знаменитый дед, я представлю вам лучшие условия. Можете мне верить, я самый честный из всех кланов. Так что, дорогой Робеспьер, подумайте, чего вы хотите? Денег, славы, долголетия, и мы обязательно сумеем договориться. Засим извольте откланяться». На этом моменте сон покинул меня, а когда я открыл ранним утром глаза, то прекрасно его помнил. И надо же было такому присниться. Мое подсознание даже деда вспомнило. Я, кстати, о нем практически ничего не знал, так как он погиб задолго до моего рождения. Мне лишь было известно, что дед занимался охотой и вместе с бабкой жил где-то в Сибири. Вот, собственно, и все. Я тяжело вздохнул, ощутив непонятную тоску, а затем глянул на экран мобильника. До погружения в верткапсулу оставалось еще какое-то время. Надо провести его с пользой. Я стал приставать к сонной Машке с вполне прозрачными намерениями. Она промычала, не открывая глаз. «Ты же знаешь, что я не люблю заниматься сексом утром и с тобой. Все еще злишься?» Бросил я, недовольно убрав руки с ее тела. «Нет», — холодно сказала девушка, полностью накрывшись одеялом. «Ясно». Я встал с кровати и первым делом проверил аккаунт. Там уже красовалась цифра в 120 тысяч подписчиков. Меня сей факт подбодрил, хотя настроение после отказа Машки все же оставляло желать лучшего. После проверки аккаунта я отправился на кухню, где позавтракал и накормил кота. Там же принялся отвечать на некоторые комментарии, а потом и на личные сообщения. В какой-то миг в кухню вошла Машка. Она словно специально дефилировала в кружевном нижнем белье, подчеркивающем все ее достоинства. Мне с трудом удалось натянуть на физиономию равнодушную гримасу. Девушка же открыла дверцу холодильника и вытащила оттуда совсем неполезную шоколадку. Я желчно проронил, вставая со стула. А как же сбалансированное питание? Машка взяла в другую руку точно такую же шоколадку и покачала ладонями, словно решала, какая сладость тяжелее, а потом довольно произнесла: «Вот теперь питание сбалансированное». «Остроумно», — оценил я, после чего исчез в комнате, где залез в верткапсулу. Вселенная десяти планет встретила меня хмурым серым утром. Небо было затянуто мрачными черными тучами, в глубине которых сверкали разряды молний. Сильный ветер швырял в визор пригоршни растительного мусора и мелкие камни. Рядом со мной уже стоял Леголас и Мара. Я глянул на них, поздоровался, а затем мы выбрались из воронки. И тут Элиец недовольно проронил. «Так себе погодка. Сразу настроение такое-такое суицидальное. У меня уже однажды было примерно такое же настроение, когда я во время секса разговаривал с женой. Она так неудачно позвонила. От твоих шуток еще муторнее», — насмешливо бросила девушка и двинулась к руинам, внимательно глядя по сторонам. Леголас понебратски ткнул меня локтем в ребра и довольно протянул. «Похоже, что она на меня запала». «Ты уж, Роб, не обижайся, но сам понимаешь, кто из нас привлекательнее. И даже больше тебе скажу. Если бы я не пользовался отворотной туалетной водой, то тогда бы вообще все женщины и девушки в мире были бы моими». «Ты весь выходной шутки придумывал?» Беззлобно поинтересовался я, вытащив нож и потопав за Марой. «Нет, только часть», — весело произнес он и последовал за мной. На этой реплике вербальное общение прекратилось, ведь всяческие опасности никто не отменял. Наше трио молча потопало параллельно проселочной дороге, которая вела в старый город. Руины постепенно приближались, все явственнее показывая разрушенные серые здания, которые первоначально имели куполообразную форму. Похоже, что тут не любили углы. Наверное, местные жители считали, что они накапливают негативную энергию. Правда, это не помогло им избежать рукотворного апокалипсиса. Вскоре мы проникли на территорию руин, где ветер уже не так сильно лютовал. Отряд двинулся дальше, переступая широкие трещины в уличном покрытии, напоминающем серый бетон. Пока старый город не радовал пейзажами. Улицы оказались захламлены горами битого зеленого кирпича, грудами штукатурки, кусками строительных плит, гнутой арматурой, осколками стекла, досками и обгорелыми автомобильными остовами, которые лишь немногим отличались от земных. Помимо всего этого, кругом была вездесущая трава. Она желтыми островками росла практически повсюду. На крышах, внутри домов, пробивалась сквозь дорожное полотно и даже росла в кузове пикапа, который мы только что миновали. В этом месте я обратил внимание, что некоторые дома носили глубокие следы от пуль или были покрыты толстым слоем копоти. И воздух здесь пах гарью и сжженной пластмассой. Отряд насторожился еще больше и двинулся вперед короткими перебежками, иногда сверяясь с картой. Вскоре мы услышали звуки выстрелов и предпочли обойти то место, откуда они доносились. Так наш путь стал еще длиннее и запутаннее. Нам пришлось повернуть совсем не там, где мы планировали, а совершив этот маневр, отряд наткнулся на угли огромного костра, возле которого были разбросаны крупные кости. На них еще присутствовали волокна серого мяса. Остатки костра располагались около стены дома с овальными окнами, закрытыми ржавыми железными листами. Дверь в жилище отсутствовала, но на ее месте слабо покачивался отрез грязной, когда-то белой синтетической материи. Мара проронила, глядя на кости. «Похоже, что они принадлежат разумным существам». «Надеюсь, что это Билгора сожрали», — мстительно вставил Леголас, склонившись над костром. «Жар еще идет». «Надо валить отсюда», — быстро сказал я, облизав губы. Но было уже поздно. Кусок материи, закрывающий вход, отлетел в сторону, и из дома на улицу вывалилось четверо мутантов. Они были на две головы выше меня и раза в два шире в плечах, а их тела сплошь состояли из чудовищно вздутых мышц с канатами вен. Даже лысые черепа оказались покрыты сетью крупных синих пиявок. Еще эти монстры обладали тремя злыми глазами, налитыми кровью. И не на всех мутантов три буркала, а у каждого по три. Они явно принадлежали к местным жителям. Одеты же бодибилдеры были только в набедренные повязки, которые позволяли нам лицезреть коричневую кожу, покрытую шрамами. Казалось бы, что им нахрен не нужно оружие при таких-то габаритах, но нет. У одного была длинная увесистая труба, покрытая запекшейся кровью. Второй держал в руках дубинку, унизанную гвоздями. А еще двое являлись счастливыми обладателями шипастых кастетов. Увидев нас, они всем квартетом яростно зарычали, пуская желтую слюну между зубами, которые еле во рту помещались, а затем бросились на нас, рыча что-то вроде «Мясо!». Леголас тихонько взвизгнул и помчался по улице, а я быстро оценил обстановку, заметил наличие камер, которые кружили над городом, и мужественно бросил, глянув на растерявшуюся Мару. «Беги за ним, я уведу их! Встретимся на базаре! Беги!» Девушка сорвалась с места, словно испуганная лань, и устремилась за илийцем. Я же схватил горсть алых углей и швырнул в рожи мутантов. Те обиженно взревели и рванули на меня, а я бросился в противоположную от спутников сторону. Все четверо мутантов последовали за мной. И надо сказать, что очень рьяно последовали. Они бежали мощно, спортивно, понемногу сокращая расстояние. Их рельефные мышцы красиво перекатывались под кожей, а дыхание спокойно покидало грудь. Если так и дальше будет продолжаться, то эти парни догонят меня, ведь мой костюм не добавлял скорости своему обладателю. Надо что-то делать. На открытой местности мне точно не тягаться с ними. Повезло, что я в этот миг очень удачно пробегал покосившееся четырехэтажное здание, которое не имело решеток на первом этаже. Мне даже думать особо не пришлось, тело само прыгнуло в окно. Жаль, что приземление вышло не очень удачным. Я растянулся среди кирпичей и бетонных кусков, подняв тучу белой пыли. Броня потеряла несколько единиц энергии, так как я врезался шлемом в стену. Не окажись его на моей голове, то и сотрясение мозга мог бы получить. А так лихо вскочил на ноги и бросился по лестнице, ведущей наверх. Мутанты ломанулись следом за мной, но их габариты существенно затрудняли проникновение в здание через оконный проем. Мне уже удалось подняться на второй этаж, а они только-только оказались на первом. Пока мутанты не добрались до меня, я быстро осмотрелся и принял мудрое решение выпрыгнуть из окна, а потом затеряться где-нибудь в руинах. Вот уже достиг подоконника и забрался на него, а затем резко остановился, балансируя на краю. Ведь внизу шли два участника шоу. Они настороженно озирались, выискивая опасность. Оба казались крупными ребятами с большими пушками. Я заколебался. Прыгать или нет? А мутанты тем временем уже топали по лестнице. Надо было срочно принимать какое-то решение. У меня быстро возникла кое-какая идея, но она казалась довольно-таки опасной. Но за неимением другой решил воплотить в жизнь эту. Я подождал момента, когда преследователи увидели меня, после чего сиганул на улицу, врубив невидимость. И сразу же залез под остов автомобиля, похожего на внедорожник. Игроки услышали звук, с которым я приземлился, и мгновенно насторожились, а потом бросились бежать, когда увидели четверку мутантов, выскочившую из окна. Как оказалось, бодибилдеры не горели лютым желанием догнать именно меня. Похоже, что им просто нужно было мясо. Вот мутанты и рванули за той парочкой. А те оказались гораздо худшими бегунами, нежели я. Наверное, они были хидусцами, медлительными, но сильными. Вскоре участники шоу смекнули, что удрать им не удастся, и приняли бой. Они засели за массивным блоком и стали палить в мутантов. Оружие у обоих игроков напоминало дробовик Билгера. Оно выплевывало крупную дробь, которая впивалась в тела мутантов, вырывая целые клочья кожи и куски мяса. Трёхглазые пока ответили им лишь яростным рычанием, так как дальнобойного оружия у них не было. Но они стремительно сокращали расстояние, даже несмотря на встречный огонь. Мутанты оказались удивительно живучими. Но все же до игроков сумели добежать только трое из четверых. Одного противника участники шоу смогли завалить. Сейчас он лежал вниз лицом возле бордюра, и надсадно хрипел, готовясь отдать душу цифровому богу. Под ним уже натекла внушительная лужа крови, а сильные скрюченные пальцы погрузились в твердую землю, словно она была хлебным мякишем. Неудивительно, что при такой силе мутанты быстро расчехвостили игроков. Там даже броня не помогла. Трёхглазые забили их самодельным оружием до состояния хороших отбивных. Переломали им все, что можно. Я содрогнулся, когда увидел, что куски изорванных костюмов смешались с окровавленной плотью и осколками костей. Кровище вокруг тела казалось столько, что если бы ее можно было за деньги сдать в донорский центр, то после этого пару месяцев не пришлось бы работать. После учиненной расправы троица мутантов закинула трупы хедусцев на плечи и отправилась во свояси, бросив своего недавнего товарища. А тот уже перестал подавать признаки жизни, вытянувшись мускулистой горой. Я подождал, когда трёхглазый скроются за поворотом, а затем вылез из своего укрытия, вырубив невидимость. Батарея потеряла много энергии, пока мне приходилось прятаться, поэтому двинулся к трупу мутанта крайне осторожно, готовый в любой миг рвануть в укрытие. Но никто не выскочил и не напал на меня. Я спокойно переместил тело в инвентарь, после чего подобрал оружие хедусцев и отправил его туда же. Надеюсь, что за мертвого трёхглазого здесь можно что-то выручить. Оружие-то я точно сумею продать. А вот условно разумное существо, ну, хрен его знает. Ладно, потом разберусь. А сейчас надо валить отсюда, и хорошо бы узнать, как там дела у моих спутников.